«Хаммер» сделал разворот на ближайшем перекрестке и подкатил к подъезду дома, на шестом этаже которого располагалась нора. Мобильник дяди Вани тут же затрезвонил. Он принял вызов, выслушал сообщение и удовлетворенно кивнул. «В подъезде чисто». Одного стажера, разумеется, не отпустили, и пошел он под охраной дяди Вани и водителя, запихнув для удобства папку за пояс, скрыв ее от нескромных глаз полами пиджака. Дядя Ваня покосился на папку, но ничего не сказал. И опять пакеты пришлось тащить Валентину. На шестой этаж, пешком. Лифтом ему воспользоваться не дали. «Особая форма садизма», — полюбопытствовал стажер. «Особая форма безопасности», — любезно пояснил дядя Ваня. «Лифты у нас, конечно, очень надежны, с кучей защиты от дурака. Даже если трос оборвется, на механические ловители сядет. Но эта безопасность распространяется только на обычных граждан, как вариант защиты от несчастного случая. А вот если бы, скажем, такому профессионалу, как я, захотелось отправить на тот свет другого профессионала в подъезде многоэтажки, то лифт — идеально для этой цели место. Дальше объяснять?» «Уже поздно, мы пришли». Валентин перехватил пакеты одной рукой, извлек из кармана ключ и только засунул его в замочную скважину, как дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Дашка, глядя на стажера очень ласковыми глазами. «Ну, мы пошли», — сделал постное лицо дядя Ваня и вместе с водителем заторопился вниз. От немедленной расправы стажера спасло то, что в этот момент из квартиры напротив вышла пожилая пара. Девица тут же преобразилась. «Какой ты у меня молодец!» На лице Дашки уже играла улыбка. Девушка взяла за уши стажера, притянула его к себе, расцеловала в обе щеки и отпустила. «Надеюсь, все купил?» «Конечно!» — кивнул ошеломленный юноша. Стажер покосился на руки своего грозного начальства и, не увидев в них своих ушей, вздохнул с облегчением. Было очень больно. «Я, правда, только хлеба хотел, но вот заодно еще подсуетился». «Эх!» — завистливо вздохнула соседка. «А тебя, старого, и за хлебом не пошлешь. Обязательно вместо него чакушку купишь». «Ну что же ты в дверях застыл? Заходи! Я тебя так ждала!» Ободренный Валентин зашел внутрь, неуклюже плечом захлопнул за собой дверь и потащил пакеты на кухню. Там он поставил на стол их и повернулся к Дашке. Она по-прежнему улыбалась. Правда, теперь какой-то мечтательной, загадочной улыбкой. «Ты про неуставные отношения на работе слышал?» — спросила девушка. «Да», — расплылся стажер. «И как ты к ним относишься?» «Великолепно», — протянул к ней руки Валентин. «Тогда упал и отжался». «Что?» — напешил юноша. «Я сказала, упал и отжался 100 раз. Быстро, стажер! Тебе майор приказывает!» Девушка уже не улыбалась, и Валентин понял, что шутки кончились. Он послушно опустился на кафельный пол и начал отжиматься. Дашка хмыкнула, перешагнула через него, села за стол. «Давай, давай!» — подбодрила его девушка. «Кстати, а куда тебя понесло? Ведь под боком лежал. И как я за тобой не уследила?» 9, 10. Дрыхло, энергично ухая, ответил стажер. «Хотел отпроситься, а будить жалко было. Дашка виновато вздохнула, прекрасно понимая, что часть вины лежит на ней, но долго виноватой себя чувствовать она не могла, а потому продолжила допрос в надежде найти оправдывающие ее обстоятельства или добыть факты, усугубляющие вину стажера. — Ты не ответил. Что тебе потребовалось в магазине? — Хлеб. — А ведь и верно. Хлеб мы в прошлый раз забыли. Так зачем тебе хлеб? Девушка извлекла из пакета буханку, повертела ее в руках. — 22, 23, надо было 26. — Ты не чисти. — Да я пока говорил, три раза откачнулся. Возмутился Валентин. — Начинаем с нуля до 100, — сказала неумолимая Дашка, извлекая из ящичка стола кухонный нож, и начала нарезать хлеб тоненькими ломтиками. — Ты так и не ответил. Зачем тебе хлеб? — Романтический ужин хотел приготовить. — Из хлеба? — удивилась девушка. — Не только. В меню предполагались еще и яйца. Валентин плюхнулся на живот и начал объяснять. — Понимаешь, я хотел романтический ужин своими руками сделать. А своими руками я умею варить магазинные пельмени, жарить яичницу и гренки. А для гренок нужны не только яйца, но и хлеб. А его-то мы, по твоему собственному признанию, купить забыли. Поэтому, исправляя ошибки начальства, 200 отжиманий, начиная с нуля. Валентин снова запыхтел, а растроганная Дашка еще шустрее заработала ножом. Ужин романтический, надо же. Понятно. Еще один пунктик. Какой? Вывернул в ее сторону голову Валентин. Готовить тебя учить придется. Отжимайся, отжимайся. Нет, ты мне ответь, зачем? Энергично работая руками, вопросил стажер. Каждый член нашей конторы должен уметь сделать конфетку из дерьма и изготовить из всего, что под руку подвернется, удобоваримое блюдо. В любых условиях, как в походных, так и в домашних. — Даш, ты это серьезно? — простонал Валентин. — Да. — И черт меня затащил в эту контору! — взвыл стажер. — Я терпеть не могу готовить, только ради тебя старался. Даже во сне мечтал о жене, которая будет меня всю жизнь кормить, разумеется, на мою зарплату. — Дашка, не рушь мечту, я ведь на тебе жениться хотел. — Хотел? Если приставишь меня к кухне, расхочу. 400 отжиманий, начиная с нуля. Хочу жениться, хочу. Поздно. Отсчет пошел. Раз. Облегченно запыхтел Валентин. Два. Дарья включила плиту, поставила на нее сковородку, извлекла из пакета яйца, достала из шкафчика ложку, сахар, включила миксер и быстро приготовила питательную смесь для гренок. — Соли щепотку подкинь, — посоветовал стажер, ревниво косясь на подругу. — Не то гренки испортишь. — Чего? — Еще учить меня собралась. 132. — Сотню скинь. — И еще 30 в придачу. Я ведь считать умею. — Я иду... По общему зачету, не сбивай. И вообще, откуда ты знаешь, сколько жимов я сделал? Ты даже в мою сторону не смотришь. Я по выдохам считаю. Стажер тут же плюхнулся на живот и азартно задышал, изображая напряженную работу тела. В этот момент Дарья погрузила первый ломоть хлеба в ложку и выложила его на сковороду. Плитка была великолепная. Сразу зашипело масло, разбрызгивая во все стороны обжигающие капли. «Тоже мне хозяйка!» — заверещал Валентин. Несколько капель упало ему за шиворот. «Подумаешь, неженка!» — пробурчала Дашка, запихивая внутрь еще 3 ломтя хлеба, и торопливо прихлопнула ругающуюся сковородку с крышкой. «Слушай, а ты ведь их даже в Гоголь-Моголь не обмакивала!» «Поговори еще у меня, стажер!» — огрызнулась его кураторша, опасливо косясь на плиту. «Сейчас я буду учить тебя варить борщ».